Глава 11. Разные бывают храбрецы. Алоиза сидела у окна, с беспокойством поджидая возвращения Габриэля. Наконец, увидев его, она возвела к небу свои заплаканные глаза, но на сей раз это были слезы радости. «Слава Богу!» — воскликнула она, бросаясь к двери. «Вот и вы из Лувра. Видели короля?» «Видел», — сказал Габриэль. «И что же?» «Все тоже кормилица, придется мне подождать». «Еще подождать!» — всплеснула руками Алоиза. «Святая дева, снова ждать!» «Ждать невозможно лишь тогда, когда ничего не делаешь», — заметил Габриэль. «Но я, слава Богу, буду действовать, а кто видит цель, тот не заскучает». Он вошел в залу и бросил свой плащ на спинку кресла. Мартен Герра, сидевшего в углу в глубоком раздумье, он даже и не заметил. «Эй, Мартен!» — окликнула Алоиза, оруженосца. «Почему ты не поможешь его светлости снять плащ?» «Ох, простите, простите!» — вскочил на ноги очнувшийся Мартен. «Ничего, Мартен, не беспокойся», — сказал Габриэль. «Ты, Алоиза, не очень-то укоряй нашего Мартена. Скоро мне снова потребуется его преданность и усердие. Мне надо с ним поговорить об очень важных делах». Воля Виконта была священна для Алоизы. Она с улыбкой взглянула на оруженосца и, чтобы не мешать их беседе, вышла из залы. «Ну, Мартен», — сказал Габриэль, когда они остались одни, — «о чем же ты так крепко думал?» «Да вот все ломаю себе голову, пытаясь разобраться в этой истории с утрешним человеком». «И что же, разобрался?» — улыбнулся Габриэль. «Увы, не очень-то, ваша милость. Если признаться, то ничего, кроме тьмы кромешной, я не вижу». «А мне, Мартен, как я уже тебе говорил, привиделось совсем другое». «Но что именно, монсеньор? До смерти хочется знать». «Рано еще об этом говорить», — ответил Габриэль. «А пока забудь на какой-то срок и о себе, и о той тени, которая затемнила всю твою жизнь. Попозже мы все узнаем, обещаю тебе. Поговорим лучше о другом. Сейчас ты особенно мне нужен, Мартен». «Тем лучше, ваша милость. Тогда мы поймем друг друга», — продолжал Габриэль. «Мне нужна вся твоя жизнь без остатка, все твое мужество. Готов ли ты довериться мне и, пойдя на любые лишения, целиком посвятить себя моему делу?» «Еще бы!» — вскричал Мартен. «Ведь таков мой долг!» «Молодчина, Мартен! Однако подумай хорошенько, дело это трудное и опасное». «Очень хорошо, это как раз по мне!» — потирая руки, беспечно заявил Мартен. «Будем сто раз рисковать жизнью, Мартен. Чем крупнее ставки, тем интереснее игра. Но игра эта суровая, и, начавши ее, придется играть до конца. Либо идти ва-банк, либо вообще не играть», — с гордостью молвил оруженосец. «Прекрасно», — сказал Габриэль, — «но придется бороться со стихиями, радоваться буре, смеяться над недостижимым». «Ну и посмеемся», — перебил его Мартен. «По совести говоря, после той перекладины жизнь, мне кажется, просто чудом из чудес, и я не посетую, ежели Господь Бог отберет тот излишек, которым Он меня пожаловал». «Тогда, Мартен, все сказано. Ты готов разделить со мной мою судьбу и последуешь за своим господином?» «Да самой преисподней, ваша светлость! Хотя бы для того, чтоб там подразнить сатану». «На это не слишком надейся», — возразил Габриэль. «Ты можешь погубить со мной душу на этом свете, но только не на том». «А мне ничего другого и не надо», — подхватил Мартен. «Ну, а кроме моей жизни, монсеньор, вам ничего от меня другого не понадобится?» «Пожалуй, понадобится», — ответил Габриэль, улыбаясь бесшабашности и наивности вопроса. «Мне понадобится, Мартен Герр, еще одна услуга от тебя». «А какая именно, ваша светлость?» «Подбери мне, и притом поскорее, дюжину ребят твоей хватки, словом, крепких, ловких, смелых, таких, что прошли бы огонь, воду и медные трубы. Можно это сделать?»